Евангелие от Луки, 18 глава. Прочтем со второй половины 8 стиха. Несколько продолжительный отрывок. «Сын человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, я верю, знакомый нам текст. Приближается к концу наше служение. И в заключение так легло мне на сердце именно эту притчу прочитать. Заканчивается эта притча такими словами: «Пошел в дом свой, пошел оправданным». И мы тоже через, может быть, какие-то минуты или полчаса, может быть, немногим более, отправимся домой. Друзья, каков будет результат сегодняшнего дня? Что вынесем мы из стен молитвенного дома? Какую характеристику даст Господь уходящим отсюда, из дома молитвы, каждому из нас? Я думаю, это немаловажный вопрос. Мы сегодня немало слышали духовных уроков, многое было нам сказано через проповеди, в песнях, в стихотворениях. Но как мы уйдем отсюда? Друзья, я задам такой вопрос. Вот притча заканчивается, и Иисус говорит: «Мытарь, он пошел более оправданным в дом свой, нежели другой человек, нежели фарисей». Такой вопрос. Что вытекает из этих слов? Фарисей тоже оправданным пошел домой или нет? Но мнения у нас делятся. Ну, кажется, так по тексту, если буквально подойти, почти невозможно сказать, что неоправданным. Написано так: «Сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой, более, нежели тот». Нам почти не хочется сказать, что он тоже оправданным пошел, мытарь, да? Но, друзья, во всяком случае, когда мы читаем в нашем русском тексте, не заглядывая, может быть, в греческий оригинал, мы приходим к выводу, ну, что вот этот больше пошел, а второй, ну, меньше, но тоже пошел какой? Получается, как будто тоже оправданный, да? Просто один больше, а другой меньше. Ну, может быть, тогда и не страшно. Ну, ты чуть-чуть больше оправданный, я чуть-чуть меньше, но мы оба оправданы. Разве это так страшно? Неужели на это нужно такое большое внимание обращать? Друзья, я думаю, что все же внутренняя такая какая-то интуиция в каждом из нас есть. Что-то было не в порядке с оправданием мытаря. Или все в порядке? Конечно, нет. Конечно, не в порядке. Да, может быть, так получается, что оба пошли оправданными. Но, друзья, давайте такой вопрос себе зададим. Может быть, и правда оба пошли оправданными. Но кто кем оправдан пошел? Можно такой вопрос задать? Друзья, оправдание – это судебный, можно сказать, юридический термин. И даже в библейском языке это слово, которое вот использовано в оригинале, оно, можно сказать, то же самое слово, которое использовалось в юридической практике и того времени. Оправдан, ну, суд решает. Вот этот человек оправдан. Суд рассмотрел все положения, все за и против, все то, что говорит о вине, что может оправдательным каким-то быть элементом. Все суд взвесил, рассмотрел и выносит окончательное решение. Этот человек будет оправдан. Друзья, ну вот, если с такой точки зрения подойти, скажите, кто был судьей в первом и во втором случае? Мытарь. На чей суд он вынес свой вопрос? На суд Божий. А фарисей? Он же тоже Богу молится, да? Он молится Богу. Молится-то он Богу. А кто определил, какой он? Он сам. И, друзья, если даже допустить такую мысль, что он тоже оправданный пошел в дом свой, то пошел он оправданный самим собой. Это было самооправдание. Он сам себя так оценил. Он так и пошел домой. Братья и сестры, я еще раз повторю, мы через несколько минут, ну или там через определенное время какое-то, пойдем домой. Какой-то будет результат. И как хорошо, чтобы о нас Господь мог сказать, а не просто я сам, что я пошел оправданным. Я пошел в верном положении перед Богом. Я пошел, вынесший отсюда что-то созидающее для моего внутреннего человека, для себя. Друзья, немаловажно, как мы оцениваем сами себя. Вот этот фарисей, когда он стоял, я не думаю, что он так, ну, прям лгал о себе. Наверное, в самом деле он дважды в неделю постился, десятую часть от всего давал. Я думаю, так. И, может быть, даже человеческий суд со стороны тоже сказал бы, да, этот человек, он неплохо выглядит. И в наше время, может быть, такой человек был бы даже образцовым членом церкви. Вполне может быть. Но вот Бог положил на весы этих двух людей. И Иисус выносит окончательное суждение. Но этот пошел более оправданным, потому что более был тот, кто его оправдал. И, друзья, размер этого боли вот этим и определяется. Насколько больше Бог, настолько и выше оправдание, насколько больше Бог человека. Мое оправдание самого себя, ну такое оно и оправдание. Это жалкое оправдание. Как мы оцениваем сами себя? Друзья, я небольшое отступление сделал от библейского текста. И расскажу небольшой момент из своих школьных лет. Я не раз вспоминал этот пример, потому что так понимаю, что урок, который я однажды получил на уроке химии, он выходит далеко за пределы химии. Вообще, с этим предметом у меня не все было благополучно в школе. А дело в чем? Когда мы начали проходить химию, раньше это было в 7 классе, у нас была учительница, ну, простите, я так скажу, с явно выраженным партийным уклоном. И я по-человечески так, наверное, очень, может быть, не понял, но почуял это. И я первую пятерку по химии в 7 классе получил, знаете, за что? Я на уроке рассказал про 25-й съезд КПСС на химии. И потом 2 года получал 5-ки, пока эта учительница была преподавателем. И химию я не знал. Мне ее просто не нужно было знать. Я, ну, так оценил, так понял, и учительница так оценила. Все, Саша весь, у него 5-ка по химии. Если он знает о том, как партия смотрит на химизацию народного хозяйства, и на то, чтобы достижения советской химии ставить на службу советского народа, то у Саши с химией все в порядке. Друзья, так иногда бывает. Мы иногда можем в глазах людей даже, других, вызвать какую-то положительную оценку. И в нашем табеле будут одни пятерочки стоять. Фарисей ушел домой оправданным, но только кем оправданным? Соответствовало ли истине это оправдание? Друзья, потом получилось так, я перешел в другую школу, а там учительнице было все равно, что на 25-м съезде говорили про химию. Там надо было знать саму химию. Я кое-как в 9 классе на 4-ку сдал. Случай сам. Я хотел бы сказать то, что было немножко позже. Урок, который мне преподала, это новая учительница химии. Когда я перешел в 10 класс, началась органическая химия. Мне она очень понравилась. И, в общем-то, дальше у меня уже были, как мне кажется, настоящие пятерки по этому предмету. И вот однажды на уроке вызывают к доске одного мальчишку из нашего класса. А он учился так посредственно. Но в этот раз он сильно постарался. Он вызубрил параграф и вышел к доске. И так это старательно, слово за словом, кажется, изложил все, что надо было изложить. Учительница слушала его, если так можно выразиться, сквозь пальцы. В полуха. А Гена очень старался. Он рассказывал. Потом, когда он закончил, учительница поворачивается к нему и говорит: «У тебя все? Все. Садись, 4». Он на место идет и такой недовольный, бубнит что-то под нос. А учительница, наверное, расслышала, что он бубнил. Она говорит: «Гена, остановись, что ты сказал?» Он не хотел сначала говорить вслух перед всем классом. «Нет, ты скажи, что ты сказал». «Да вот как Вейсу, так 5, а как Рейну, так 4». И знаете, учительница расцвела в улыбке и говорит: «Гена, смотри, я тебе ставлю 5». И действительно берет журнал, просит его принести назад дневник, исправляет в дневнике ему оценочку. 5. А Вейсу ставлю кол. Знаете, я, честно говоря, не очень уютно себя в этот момент почувствовал. Я ведь не отвечал, я ничего не сделал. Я сидел на своем месте, смотрю, она действительно в журнале размашисто какую-то такую подозрительную цифру пишет. И знаете, у меня внутри, неприятно мне было. Но то, что она потом сказала, я запомнил надолго. Когда этот ученик садился, теперь уже с улыбкой на лице, она сделала паузу, а потом говорит: послушайте меня внимательно. И ты, Гена, и все остальные. Когда закончится четверть или год, я вам буду выводить итоговые оценки. Пожалуйста, не подходи ко мне. И не говори: «Любовь Алексеевна, у меня вот там 5 стояла. По среднему арифметическому не получается 3 за год». Она говорит: «Знаете что, милые, я никогда не считаю среднеарифметическое по вашим оценочкам. Я и так знаю, кто из вас насколько понимает химию». Друзья, Бог прекрасно знает нашу внутренность. Мы иногда можем попытаться что-то из себя изобразить. Я не хочу сказать, что не нужны усилия, но не нужна фальшь. Не нужно приходить в Дом Божий и уподобляться хоть в какой-то степени вот этому фарисею. Я убежден, что этот фарисей, он очень старался. Он действительно многое делал. Но когда он пришел в Дом Божий, он начинает перечислять свои достижения. «Я же выучил этот параграф. Я его дословно почти пересказал. Почему меня оценивают не так, как мне кажется, я того стою?» Друзья, Бог прекрасно знает, насколько и как вообще обстоит дело с моей и с твоей личной верой. Оправдание или самооправдание? Друзья, это очень большой вопрос. Фарисей смотрел на себя. Он стоял в Доме Божьем, но, озираясь по сторонам, друзья, на кого вообще смотрел он еще? На людей, на себя и на людей. Он выдерживал сравнение с другими людьми. И, может быть, даже неплохо выдерживал. Вот он еще выбрал, так сказать, наглядное пособие. Вот этот человек, мытарь, вот уж ему я точно не чета. Я не такой, как прочие люди. Я выдерживаю сравнение. Ты выдерживаешь это сравнение в своих собственных глазах. Я выдерживаю, если это сравнение, то в своих собственных глазах положение или позиция мытаря в корне отличалась от того, что делал в Доме Божьем фарисей. Он тоже стоит в этом же самом доме. Но, друзья, его глаза, они не гуляют по сторонам. Он не смотрит на окружающих людей и не занимается мучительным подсчетом пунктов, что у него выше, а что у него ниже. Он понимает, что в Доме Божьем он стоит перед Богом. И он не смел поднять глаза. И повторял одну и ту же фразу. «Будь милостив. Господи, в милости нуждаюсь». И пошел оправданным в дом свой. Братья и сестры, я понимаю, что далеко не каждый раз, может быть, одинаковые какие-то чувства мы испытываем в Доме Божьем. Не всегда у нас одинаковое состояние внутреннее. Но давайте попросим у Бога милости и постараемся это запомнить. Когда мы сюда приходим, да и вообще в жизни, мы перед Богом стоим, который знает нас насквозь. Он знает каждое движение моей и твоей мысли. И Он оценку даст правильную. Друзья, вот эти люди, когда побыли в храме, они после этого, так написано, пошли в дом свой. И знаете, я как-то задал себе вопрос. Вот прошла эта часть в Доме Божьем. Прошла. Помолился один, другой помолился. Пошли домой. И, думаю, вернулись, дошли, наверное, до своего дома. Как вы думаете, друзья? Вот та позиция, которую они заняли здесь, в Доме Божьем, оно сказывалось потом в доме каждого из них или нет? Обязательно сказывалось. Я как-то задал себе такой вопрос. Знаете, человек, если он истинно духовный человек, как вы думаете, с таким человеком рядом тяжело жить или легко? Ну, в каком-то свете, может быть, нелегко, да? Может быть, его жизнь, если это действительно святой человек, духовный человек, она осуждает грешника. В этом плане, я думаю, может быть, он даже каким-то жалом для других. Но вообще-то по жизни жить рядом с духовным человеком не тяжело. Он не давит тех, кто живет рядом. Настоящая духовность, она не в том, что человек посмотрел по сторонам, ага, я на все пуговицы застегнут, ну-ка и ты быстро застегивайся. Да, друзья, мы должны говорить и свидетельствовать миру. Знаете, мне очень приятно читать о Аврааме. Вот был такой момент у него в жизни, когда он отбил тех, кто попал в руки Кедорлаомеру, ну и царям, которые пришли с ним. Спас своего племянника. И когда высвободил их, он после этого возвращается с великой победой. И царь Содомский выходит ему навстречу и говорит: «Людей мне отдай, а добыча пусть вся будет твоя». Помните, друзья, что сказал Авраам, да? Он что говорит? не возьму ни нитки, ни ремня. Думаю, друзья, он сказал это не в каком-то пренебрежительном таком тоне. Не так, что он просто взял и унизил этого царя Содомского. Я думаю, что не так это было. Не потому, что Авраам такой гордый был. Он понимал, что он делал. Это был духовный человек. Ну вот посмотрите, как красиво он поступает. Он говорит, не возьму. Вот люди, которые со мной ходили, они пусть возьмут, если хотят. Они пусть возьмут. И вот, друзья, я думаю так, что жить рядом вот с этим фарисеем, который пришел в дом свой, было отнюдь нелегко. Было нелегко. Этот человек даже в Доме Божьем, чем он занимался? Он стоит перед лицом Божьим, но он себя ставит выше, чем те, кто здесь рядом. И если человек способен на это в Доме Божьем, перед лицом Божьим, друзья, я убежден, что в повседневной жизни это был отнюдь не такой покладистый, уживчивый человек, что он так милостиво мог поступать с окружающими людьми. Думаю, что его праведность, самоправедность, это была тяжелая праведность. Оправданным пошел в своих глазах. Принес ли он пользу в дом свой? Друзья, я понимаю, что отчасти, но здесь какие-то, можно сказать, мы вывод такой сделали. Но думаю, все же, это обоснованный вывод. А вот помилованный Богом человек. Да, у него тоже есть возможность, как у того прощенного должника. У него тоже есть возможность прийти домой, взять своего должника, начать душить его, не глядя на то, что ему долг простили. Но в целом, друзья, я думаю, что человек, который однажды воистину увидел себя перед лицом Божиим и не просто упросил, прости мне долг, а вот так, как этот мытарь, стоя перед Богом в смирении, признал себя погибшим грешником, думаю, что такой человек, он и на окружающих смотрит несколько иными глазами. Друзья, я понимаю, что когда читал отрывок, первая фраза, она была как бы из другого контекста, из другого отрывка. Но все же она связана с темой о оправдании. Мы прочитали такие слова. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Оправдание неразрывно связано с нашей верой. Если мы откроем послание римлянам, там эта мысль очень четко и ясно, недвусмысленно обозначена. Апостол Павел говорит, мы признаем, что человек оправдывается чем? Верою, независимо от дел закона. Это не значит, что можно жить как попало. Это не значит, что можно десятину не отдавать и не поститься, и жить как придется. Нет. Но оправдание, возможно, истинное только тогда, когда мы принимаем его верою. Мытарь пошел оправданным в дом свой. И, друзья, Господь хочет, чтобы мы, живущие в последнее время, имели настоящую веру. Да, вера связана с послушанием, но она связана не только с послушанием. В вере, настоящей вере, присуще и смирение. Не самодельная святость, а святость истинная. Заканчивается наше служение, мы сейчас будем молиться. Друзья, давайте не будем высоки в своих самооценках. Будем помнить, что мы стоим перед лицом не просто учителя, который хорошо знает своих учеников. Мы перед лицом Божиим ходим. И никто из нас не получит оценку выше, чем она есть на самом деле. И пусть нам будет знакомо не просто чувство, а настоящее оправдание, которое от Бога. Будем стоять перед Богом в смирении, и не думать о себе больше, нежели должно. Аминь. Помолимся.